Алло. Алло. Да, хуё моё. Добрый вечер. Да что ты? А это вам позвонил Никита Сергеевич Михалков. Нихуя не слышу, блядина. Я говорю, это Михалков позвонил вам, Никита Сергеевич. Чего? Михалков, говорю. Да ну. Да, это я, председатель Союза кинематографистов. Кого? Кинематографистов. Его должен, знает. А это правда вы, Валентина Петровна? Я. Аносова? Она, да. А вы смотрели мой фильм «Легенда номер 17»? Да нет, я в кинотеатрах не бываю. Про хоккей по каналу «Россия» показывали. Не хожу по кинотеатрам. А смотрели «Утомленный солнцем»? Тоже не смотрела, не хожу в кино. А как вам вообще мои фильмы? А? Я говорю, как фильмы мои вам? А я их не смотрела. Ну как же так, Валентина Петровна? Ведь вот я... промахнулась. Я самый известный режиссер в России, в мире. И вот решил вам позвонить. Угу. Так вот, я сегодня в День России... получил премию от Владимира Владимировича Путина за фильм «Легенда номер 17» про хоккей. Премию поздравляю! Спасибо! Так вот, а мне сказали, что успех этого фильма нас обязывает к продолжению. Продолжение хочу снять. Как вам такая идея? Фильм не моя идея, сами там разбирайтесь. Так вот, вторая часть будет называться «Легенда номер 218». Как вам название? А? Название, говорю, хорошее, нравится вам? Не очень. Почему? Цифру не люблю, 218. Так вот, я в этом кино буду играть царя. Кого? Какого царя-то? Николая Первого или Александра? Нет. Я уже играл Александра Третьего, сейчас буду играть Николая Второго. А вы... А что не Николая Первого-то? Ну, потому что фильм будет рассказывать о неизвестном герое из 218-го полка. Угу. О поручике Курдюкове. Как поручик Курдюков совершил подвиг и спас Россию-матушку. Как вам сценарий? Не вникаю и не хочу, мне это не нужно. Валентина Петровна, от вас очень много зависит. Часть... А? Очень много зависит от вас, Валентина Петровна. Мне, да мои, ну. Мне мои помощники сказали, что вы работали с Брежневым. Работала. И мы обязаны у вас проконсультироваться в исторических вопросах. А, есть учебники исторические, открыл и читай. а не у бабки спрашивать историю. Так вы и с Брежневым работали, и со Сталиным, и с Лениным, и вот работали с Николаем... С Лениным я не работала! Ленин умер, а я еще под стол ходила. А вы Николаю Второму писали труды? А? Николаем Вторым работали. Да. Я при советской, блядь, не жила, я при советской власти родилась. Чё несёшь-то? Ну, мне-то виднее. Ёб твою мать, я с 27-го года в советскую власть родилась. Какой Николай, какие там Николаи? Все правильно, Валентина Петровна. С 1827 года. 1900, ебанушка. Ну я же председатель Союза кинематографистов, самый да, известный... Да, так я тебе, блядь, и поверила. В общем, Валентина Петровна, самая главная сцена фильма «Легенда номер 218», она батальная. Понимаете? Да мне хуй с ней, какая она там. Ну, батальная. Это когда поручик спасает Россию, уничтожает... Вот в Первую мировую войну воюет против австро-венгерской армии. И вот нам необходимо снять часть этого фильма у вас в подъезде и частично в вашей квартире. А при чем тут наш подъезд? История и наш подъезд. Ну, по сюжету этого фильма поручик Курдюков раненый. Спасается и бежит из пятерки в подъезд. Ну такая фабула, понимаете, фабула. Это аллегория, Валентина Петровна. Это режиссерская находка. Нашли, слава богу, причем тут я-то, старуха. Так вот, Игорь Курдюков, поручик царской армии, забегает в подъезд, а там его встречает монашка и говорит: «Пойдем ко мне в квартирку». Ну, по сюжету так, Валентина Петровна. Хуйню несешь, давно ёбнулся, блядь. Валентина Петровна, по сюжету монашка престарелая приютила у себя героя царской армии, поручика Игоря Курдюкова. Спасла его от смерти, а потом он пошел и убил Гитлера. Ой, ой, что несешь? Ну это такой... Никакой фильм. Курдюков Гитлера не убивал, ебаный в рот. Ну а в фильме? В фильме Курдюков убивает Гитлера. Угу. А чтобы Курдюков не погиб, нужно, чтобы его спасла старенькая старушка, которая его у себя приютила и выходила после ранения. Угу. Завтра устанавливаем все необходимое оборудование у вас в подъезде. И часть сцены снимаем у вас в квартире, Валентина Петровна. Хуй я тебе открою, блядь. Такую сцену покажу, блядь. В морду кислоту получишь, паскуда ебаная.